Расстояния являют перед сознанием лик очевидности. Для духа нет расстояний. Меры духа иные. Делимость духа их побеждает и чует и знает поверх длины, ширины и высоты. Трехмерный мир есть результат мозгового восприятия. Даже астральное тело действует уже в другом измерении. Очень поучительно сопоставить его с измерениями трехмерного мира. Но многие ощущения и мысль остаются. Мысль облекается в футляр трехмерности, когда имеет дело с восприятиями через плотные чувства. Вне их она уже не трехмерна.